Но тут Сонька с размаху шмякнула папкой ему по голове. Он посмотрел ей в глаза и сказал: «Еще». А Картнос вырвался, наконец, из кольца, отбежал в сторону. Серый и Гога погнались за ним. А Сонька в истерике продолжала бить Мурата папкой по голове. Он стоял, набычившись, и после каждого удара говорил: «Еще». Сонька устала и заплакала. «Бандюги», — проговорила она сквозь слезы, — «все равно я буду с ним ходить». «Не будешь», — сказал Мурат. И с этого дня он таскался за Сонькой повсюду. Он ждал ее по вечерам при выходе из мазучилища. Из распахнутых окон музыкальных классов лились на улицу скрипка и фортепиано, виолончели, флейта. Но особенно изводили Мурата скрипачи. Они выжимали из своих инструментов не музыку, а кизиловый сок. Мурат слонялся по тротуару и слушал, слушал, и постепенно привыкал к этим непонятным звукам. А потом выходила Сонька. Она выходила с подругами и шла с ними по улицам, демонстративно не обращая внимания на следовавшего позади Мурата, а он шел за ней на расстоянии 10 шагов, 10 шагов ни ближе, ни дальше. А Сонька шла в библиотеку или в филармонию, иногда даже с Картлосом, и Мурат опять ждал ее и тащился следом, провожая до угла Бондарной улицы, откуда ему было видно, что она, наконец, пошла домой. И это привело все-таки к драке, потому что однажды Сонька пошла с Картлосом на бульвар, и там Картлос встретил своих ребят с улицы Самеда-Вургуна, и они избили Мурата. Но на следующий день с синяками и разбитой бровью он опять ждал Соньку при выходе из мазучилища. А лил, между прочим, дождь, хлесткий майский дождь. Мурат стоял напротив училища, прячась от ливня под козырьком какого-то подъезда, и кто-то из Сонькиных подруг выглянул в окно, увидел его съежившуюся фигуру и показал Соньке. Сонька разозлилась. Она выскочила из класса, спустилась по лестнице к парадному подъезду училища и, открыв дверь, крикнула Мурату: «Иди сюда!» Он отрицательно покачал головой. «Иди сюда!» — приказала Сонька. Он нехотя с независимым видом пересек под дождем улицу. Сонька схватила его за мокрую руку, втащила в подъезд своего училища. В маленьком вестибюле было тепло, сухо, за барьером сидела дежурная. Прижав Мурата к стене, Сонька сказала ему почти с ненавистью: «Ну чего ты хочешь? Чего?» «Ничего», — ответил он. «А зачем торчишь здесь? Зачем?» Он пожал плечами. «Это смешно», — сказала она. «Смешно, понимаешь? Между нами ничего не может быть. Ничего, ты маленький, понимаешь? Маленький. Я вырасту, дурак». «Дворкина», — подошел к Соньке секретарь комитета комсомола училища, — «ты распространила билеты?» 8 штук осталось», — сказала Сонька. «А о чем думаешь?» «Но никто не берет», — сказала Сонька. «Стипендия только послезавтра». «Меня не касается», — сказал секретарь и спросил у Мурата. «Ты из нашего училища?» «Нет», — ответила вместо Мурата Сонька. «Он школьник». «Школьник? Очень хорошо», — сказал секретарь. «Отдай ему билеты, пусть распространит в своей школе в порядке шефской помощи». «В какой ты школе?» — спросил он у Мурата. «71-й», — сказал Мурат. «Это на улице Кецхавели?» Мурат кивнул. «Так это же наш район», — сказал секретарь Соньке. «Отдай ему билеты, запиши фамилию, а я позвоню их секретарю. И запомни, Дворкина, нам нельзя замыкаться в своем кругу. Раз ты культ массовый сектор, нужно нести культуру в народ, ясно?